Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди. Даже если вы приехали в Сиань всего на один день, место, куда нужно поехать в первую, пусть даже и единственную очередь, терракотовая армия, которая должна была защищать первого императора Объединенного Китая после смерти. При рождении в 259 году до нашей эры его звали Ин Джен. Он зашел на престол в 13 лет. Однако до 238 года до нашей эры государством фактически управлял первый советник Люй Бу Вэй. Чтобы не уступать власть законному царю, которому скоро должен был исполниться 21 год, амбициозный министр организовал заговор. Но Ин Джен показал характер, жестоко расправился с заговорщиками и стал единоличным правителем. Следующие 9 лет он потратил на завоевание 6 соседних государств, объединил таким образом страну и провозгласил себя первым императором династии Цинь, Цинь Шихуанди. Император провел ряд серьезных реформ, разделил страну на 36 округов, а их на префектуры, лично назначал и смещал должностных лиц, привел к единому стандарту систему меры весов, создал единую национальную валюту, упорядочил письменность, все регионы стали использовать одинаковые иероглифы. Это важно для страны и сегодня. В Китае говорят на сотни разных диалектов, но пишут везде одинаково. Построил новые дороги, связав столицу с центрами уездов и префектур. Он приказал уничтожить все бесполезные книги. К полезным были причислены труды по медицине, астрологии, сельскому хозяйству и истории династии Цинь. А потом закопать живьем 460 ученых-конфуцианцев, не согласных с его политикой. Для борьбы с северными кочевыми племенами Цинь Шихуанди решил объединить ранее отдельно стоявшие оборонительные стены. Так родилась Великая Китайская Стена, крупнейший инженерный проект древнего мира. Император правил железной рукой, его боялись и ненавидели. Когда летом 210 года до нашей эры он умер во время инспекционной поездки по стране, для того, чтобы скрыть факт его смерти до возвращения в столицу, тело обложили гниющей рыбой, чтобы она скрыла запах разлагающегося трупа. Династия, которую основал Цинь Шихуанди, после его смерти просуществовала лишь 4 года, пав под натиском народного восстания. Терракотовая армия императора располагается в нескольких раскопах, покрытых гигантскими крышами и напоминающих самолетные ангары. Для туристов проложены специальные дорожки, с которых можно осматривать солдат сверху. В раскопе номер 1, открыт в 1974 году, стоят более 6000 терракотовых воинов ростом 1,8 метра, для Китая того времени выше среднего. Офицеры ростом 1,9 метра. Все готовы к бою. В руках копья, арбалеты и стрелы с трехгранными бронзовыми наконечниками, мечи и другое оружие. Все воины смотрят на восток, в сторону возможной угрозы. Каждый солдат одет в военную форму, соответствующую его воинскому званию. 3 первых ряда, 70 солдат, образуют авангард. За ними основная армия, 38 рядов. У всех бойцов индивидуальные черты лица и прически. Здесь не найдешь двух одинаковых лиц и легко отличишь опытного ветерана от новобранца. В свое время это так поразило археологов, что возникали предположения о том, что солдат заставляли позировать скульптором. И это предположение не опровергнуто. Возможно, так оно и было, и перед нами портреты конкретных людей. Создание этой армии было крайне трудоемким делом. Полые внутри головы и руки воинов изготавливались отдельно, потом крепились к туловищу. Также отдельно изготавливались уши, носы, брови, губы и усы. Все фигуры созданы из терракотовой глины, толщина слоя 7,6 сантиметра. На некоторых статуях сохранились фрагменты краски, а это значит, что когда-то одеяния воинов были раскрашены в разные цвета. Коричневые доспехи с красными завязками, халаты и гетры зеленого или пурпурного цвета, коричневые и белые головные уборы перевязывались красными или фиолетовыми ремешками. На некоторых фигурах обнаружены печати изготовителей и инспекторов, ответственных за проверку качества работы. В отличие от прямоугольного раскопа номер один, раскоп номер два, открыт в 1976 году, квадратный. Здесь представлены 1400 воинов и 64 колесницы. Бойцы сгруппированы по родам войск, пехота и кавалерия. Деревянные структуры шурфа пострадали от огня. Предположительно, его сжег Сянь Юй, военачальник, боровшийся за престол после смерти Цинь Шихуанди. Самый небольшой по площади – раскоп номер три, открытый в 1980 году. Здесь одна колесница, 68 воинов и оружие. Раскоп номер четыре пустой. Предположительно, работы здесь не успели завершить до смерти императора. Всего археологи нашли почти 8000 солдат, лошадей и колесниц, более 10000 единиц оружия. В 2000-2001 годах обнаружили еще один раскоп, расположенный к юго-западу от мавзолея, в котором находились не воины, а гражданские лица. В нем оказалось 12 фигур. По стилю исполнения они похожи на воинов. Ученые предполагают, что это судьи департамента династии Цинь. Работа в раскопах продолжается. За 2000 лет солдаты сильно пострадали и лежат в повалку. Их восстанавливают и выстраивают в боевой порядок. Археологи работают прямо в раскопах, поэтому за процессом можно наблюдать. Обязательно посетите небольшой музей, где выставлены две бронзовые колесницы, инкрустированные золотом и серебром. Уровень мастерства в то время достиг таких высот, что окошки в них легко открываются и сегодня. Здесь же экспонируются статуи терракотовых воинов, на которых сохранились фрагменты цветной росписи. На выходе из музея есть фотомастерская, где можно сфотографироваться в обнимку с солдатами Цинь Шихуанди. Это, конечно, копии.